Татьяны нет. А почему-то казалось, что вдруг раздастся звонок, и он услышит ее веселый голос. Нет, тут, пожалуй, не уголовное преступление. Ищут ее сами заключенные. Вещи, выкраденные у геологов, привели в кладовую, а там найдутся и следы преступников. Дело, конечно, куда глубже. Он попросил дежурного вызвать Колосова и просмотрел ночные телефонограммы. Под окнами проскрипели шаги. Затем послышались мягкие удары валенок о ступеньки лестницы. Это Дымнов, его привычка отряхивать снег. В дверь показалось бледное лицо секретаря парткома. Кажется, узелок распутывается. На Мякете в ту ночь оперпостом был случайно задержан беглец Турбасов по кличке Золотой. Сегодня утром в следственной камере несколько человек оказались пьяными и подняли дебош, в том числе и Золотой. При следовании в изолятор Турбасов пытался незаметно выбросить бумажник. В нем оказались маленькие ручные часы Татьяны, завернутые в заявление, адресованное на имя Маландиной. Как видимо, листок лежал на столе и первым попался под руку. Преступник признался. «Тебе известно о ночном происшествии в райотделе?» – спросил Краснов. «Гайдукевич задержан. Их вместе с Золотым скоро доставят сюда. Теперь разберутся. Важно было нащупать ниточку». Явился Колосов. Знакомство со следователем, казалось, пошло ему на пользу. Он был подтянут, но чувствовалось, что буря в его душе еще не улеглась. «Ты все еще не успокоился?» – улыбнулся Краснов. Юра сел, посмотрел на свои сильные руки со следами автола. «Не будем об этом, хватит!» – сказал он и поднял глаза. «Я слушаю вас». «Вот так правильно, по-мужски. Когда бьют, человек становится крепче и учится давать сдачи». Он снова мягко улыбнулся и встал. «Так что же мы с тобой, Юра, будем делать с лесом для опор?» Они проговорили о делах добрых пару часов. К конторе за Колосовым подъехал грузовик. Мороз скаменил резину, и водитель то и дело напоминал о себе хриплыми сигналами гудка. Краснов посмотрел в окно и опустил руки на стол. «Ну, как будто предусмотрели все. Теперь действуй». Юра поднялся. «Я готов. Как бы там ни сложилось трудно с наледями, а лес будет». И он вышел. В кабине пахло угаром. Водитель поскоблил стекло и, включив передачу, открыл дверку. Постукивая стекленевшей резиной, машина, как телега, неровно запрыгала по дороге. Возле дома, где жила Маландина, собралась большая толпа. Водитель притормозил, и Юра открыл дверцу. Тетка Маландия, соседка по их прежней квартире, причитала. «Она-то, голубушка, видно, боролась. Губу-то насквозь прокусила. Ох, они ироды окаянные!» Юра увидел Матвееву. Обхватив угол тамбура и уткнувшись в него головой, она плакала. Рядом на снегу чернел разосланный брезент, и на нем что-то лежало, закрытое простыней. Из дверей тамбура в руки уполномоченного передали что-то небольшое, белое, как мрамор. Юра не сразу разглядел, что там, и встал на подножку. Первое, что бросилось в глаза, был вскрытый пол в тамбуре и среди балок человек. Потом он рассмотрел и предмет. Это была рука со сжатым маленьким кулачком. «Чего встал?» – заорал он на водителя и захлопнул дверку. Но тот уже сам, кусая губы, смотрел под ноги и скрежетал рычагом переключения, зачем-то дергая его взад и вперед. Печь раскалилась так, что светилась. Колосов отодвинул чернильницу, встал и раскрыл дверь. Приятная свежесть пахнула в лицо, по полу кабинета потянуло холодом. За поселком над сопками вставал голубой рассвет. Труба котельной за клубом черным столбом уходила вверх, рассыпая звездочки золотых искр. Дома Ратукана темнели пустотой окон. Все еще спали. Юра протер глаза и снова склонился над столом. Рука заскользила по бумаге. Сейчас вспомнил все с такой болью,